которые застыли, которых ты всегда нежданный гость. Недоумение, неужели были их чувства и сломала дрожь. Привет, дежурный, ряб изображения, скользит душа без груза налегке. Боль, как эскорт сопровождения, как плата за короткое пике. Бывает, что огонь согреет ноги и вспышкой на мгновение озарит. Бывает, тлеет хижинах убогих, закрытою заслонкою коптит. Оставлены руины на сражениях, и снегом щедро сыпят тополя. Съедает время горечь сожаления, там за холмами в платьице весна. Смотри в глаза, которые застыли и обелись когда-нибудь тем временам, и фотографии, что нас приговорили, слегка грустить, идя по тем местам. Кого-то в ожидании море носит, и каждый молится своим богам. А гавань передышка, чтобы бросить опять ее, доверившись волнам. Скитания, ищем мы ответы, как призма, преломляя сквозь себя свершения свои и под луной сонеты, что пели мы ей о любви твердя. Оставлены руины на сражениях, и снегом щедро сыпят тополя. Съедает время горечь сожаления, там за холмами платится весна.